Глава 30. К тому времени, как я добираюсь до курительной и срываю пятый листок со стены, чувствую я себя так, словно бегом пересекла Атлантический океан. И тут меня осеняет, что экипаж может просто повесить новые листки вместо пропавших. Но с учетом того, что уже довольно поздно, возможно, не станут. Квадратные часы на лестничной площадке показывают уже 5:30 вечера. Когда я, наконец, проскальзываю в каюту 14, Винк и Олли под руководством Джейми распевают псалом «Агнец Божий», так что стены дрожат. Кровати заправлены, и вещмешки висят ровно, как рождественские чулки. Бо сидит на своей койке, протирая инструменты для резки куском ткани. Я прижимаюсь спиной к двери и с облегчением выдыхаю. Джейми опускает руки. «Где ты была, сестренка?» «Проспала. Шарлотта рассказала мне новости». «Тогда почему у тебя не слишком-то счастливый вид?» Его взгляд опускается на мешок с деньгами, который я притащила с собой. Мальчишки прекращают петь, и Бо смотрит на меня через зеркало с тревогой в глазах. «У нас проблема». Я вытаскиваю смятые листки и тыкаю в светскую колонку. Джейми громко читает ее для всех остальных, затем комкает листок и вышвыривает в иллюминатор. «Покойтесь с миром, миссис Слоан. А ты с этого момента остаешься здесь, внизу. Я попрошу Шарлотту спрятать тебя в своей каюте. Она прямо на другой стороне палубы И». «На стороне первого класса», он хочет сказать. Олли подпрыгивает на месте, толкая сидящего рядом Винка. «Или мы с Винком можем спать на одной койке, а еще мы научились молиться за тебя. Винк может молиться по-католически, а я по-протестантски». Винк яростно кивает. «Спасибо, парни». Навязываться Шарлотте кажется неправильным, но одна мысль о том, чтобы провести ночь в одной комнате с Бо, заставляет сердце рваться из груди. Я пробегаю рукой по стриженным волосам, жалея, что нельзя отрезать некоторые чувства так же легко, как ненужные пряди. Словно ощутив мой дискомфорт, Бо прячет инструменты под койку и зарывается в свой вещмешок. «У Шарлотты не воняет, и там безопаснее», — заявляет Джейми. «Как насчет того, чтобы занять мое место за ужином?» Винк и Олли слазят с верхней койки. Я опускаю складной стул и тяжело падаю на него. «Нет, у меня нет аппетита, зато есть огромное желание куда-нибудь забиться ненадолго». Он кивает и взвешивает мой мешок в руке. «Попробую сдать деньги казначею». Бо дарит мне короткую улыбку, прежде чем выйти из каюты вслед за остальными. «Запри дверь, безбилетница, и прими поздравления с назначенной встречей». Я знакома с ним всего несколько дней, но те несколько моментов, что мы провели наедине, прочно запечатлелись в моей памяти. Сколько потребуется времени, чтобы стереть их оттуда? Чем меньше я о нем думаю, тем быстрее это случится. Бодрый стук прерывает мои размышления. Когда я открываю дверь, из-за нее на меня смотрит узкое лицо барабанщика. В руках у него лист бумаги с эмблемой White Star. Он заглядывает в каюту. «Ты одна?» «Да». «А ты разве не идешь на ужин?» Он качает головой. «Нет, меня ждут в котельной номер 6. Старшему кочегару Брэндишу, похоже, опять требуется помощь барабанщика, чтобы заставить корабль пахать на пределе. Но сначала я напишу письмо моей жене, Чин-Чин. Я хочу закончить письмо чем-то...» Он прочищает горло. «Поэтическим». Я сдерживаю улыбку, пока барабанщик мнет свой лист застенчивым выражением лица. «Что ты на это скажешь?» Я забираю письмо из его внезапно таких неловких рук, разглаживаю бумагу и читаю последние строки. «Мысли о тебе плывут в моей голове, как лепестки лотоса по воде». Простое стихотворение заставляет мое сердце сжаться от нежности. Я скажу, что это идеально. Я запираю дверь за барабанщиком, чтобы переодеться. Бархатцевая фантазия прилипла ко мне мокрой водорослью. Стащив ее, я обнаруживаю пришитый на поясе ярлык, который гласит «Модный дом Люсиль». Зачем Эйприл прислала мне платье своей конкурентки? Или, может быть, это Люси прислала платье? Но если так, то как ей удалось подложить его в саквояж Эйприл? Я встряхиваю его и вешаю на настенный крючок. Полагаю, такие, как она, не должны ничего объяснять таким, как я. Я натягиваю запасную рубашку Джейми и сую ногу в запасные брюки. Дверной замок щелкает. Я отшатываюсь назад, запутавшись ногами в брюках. «Кто?» Входит скелет, тут же запирая за собой дверь. «Как вы сме...» Двигаясь до отвращения резво, скелет подскакивает ко мне, швыряет на пол и затыкает рот ладонью. Я ударяюсь головой о линолеум. «Не вздумай орать, если не хочешь неприятностей».